Я сделался полноправным членом американского общества неожиданно скоро. Открылся, наконец, французский ресторан, и я стал работать там с Володей и Кириллом, молодым парнем из Ленинграда, одним из героев моего первого романа. Но мы с Кириллом уже не были друзьями. Я, как вы знаете, вовсе ушел от русских своей одинокой тропой. Я ушел, но они пришли. Два интеллигента, делая тесто или лепя кулебяки, пельмени или пироги, эти деликатесы были основой нашего меню. Без умолку пиздели, читали в два голоса русские стихи или вдруг начинали даже читать «Из цветов зла» по-французски. Ведь воспитание у них было старосоветски классическое. Они были ужасно бесстыдно интеллигентны и своей брезгливой интеллигентностью создали тотчас же дистанцию между собой и остальной кухней. Благо мы трудились в подвале, кроме нас в подвале работал только ресторанный мясник, еще мыли посуду в особом крыле и варили бульоны. Большая же кухня была наверху, а то бы не избежать им резких столкновений с народом. Я слушал русские стихи дюжину лет без перерыва, в баснословных количествах, всякий день. Меня тошнило от пышных и пошлых искусственных русских стихов, поэтому я им мешал, ругался матом, гремел кастрюлями или читал вслух свои последние стихотворные произведения, часто ими невыносимые. В любом случае, наши мелкие стычки носили скорее не злой, почти дружеский характер, ни они, ни я не обижались. Но что меня действительно раздражало, это их неуместное барственное высокомерие по отношению к нашим сотоварищам по работе. Иначе как быдлом ни Кирилл, ни Володя их не называли. Я не считаю и не считал себя идеальным примером человеколюбца, но слушать всякий день произносимые прямо в лицо ничего не подозревающим нашим коллегам обидные русские клички мне было почему-то противно. Из-за этого я ругался с ними серьезно. Как-то улучив удобный момент, я стащил у барменов наверху несколько галлоновых бутылей дешевого вина и пару бутылок виски. Воровство или экспроприация? Безусловно, экспроприация, сказал я себе, и как Робин Гуд время от времени делился награбленным с народом, в том числе и с зазнавшимися интеллигентами, которые, конечно же, называли меня вором, но от вина и виски не отказывались ни в первый раз, ни впоследствии. Угостил я как-то и черного парня из верхней кухни, звали его Виктор. Вид у него был, признаю, хулиганистый. Сломанный нос, хриплый голос. Он спустился к нам из верхней кухни делать фарш. Огромная мясорубка тоже помещалась на нашей территории. Я налил Виктору полстакана виски, я знал, как делать друзей. И мы потрепались о его Антильских островах, откуда он был родом. Когда Виктор ушел, Володя и Кирилл запротестовали. «Не приваживай сюда своих черных друзей, Лимонов», — сказал Володя. «Мы знаем, что ты их очень любишь, ты об этом написал в своей книге, но нам они здесь ни к чему». «Да, Лимонов», — поддержал его Кирилл, горячась, он даже покраснел. «Ходи к ним наверх, если ты хочешь с ними общаться. У нас тут спокойно, мы не хотим, чтобы они сюда ходили. Нам не нужна тут черная толпа, у нас тут не Гарлем». «Мерзкие интеллигенты», — сказал я им. «Мое дело, с кем хочу, с тем и дружу, чистоплюи. Если ты не перестанешь его приваживать, мы расскажем менеджеру, что он тут отирается и что вы пьете», — сказали злой интеллектуалы-доносчики. Вышло, по-моему. Виктор приходил ко мне после этого часто, он называл меня «бразер», громко смеялся, и мы хорошо проводили время. Интеллигенты бурчали, наконец привыкли к Виктору и даже нашли, что он по-своему остроумен. Удалось мне услышать позднее и вовсе небывалую вещь. Кирилл хвалился при мне одной из своих девушек, что в ресторане у него есть черный друг Виктор. Ни к сожалению, но и не к счастью, ресторанно-подвальная жизнь не продлилась долго. Несмотря на пышное открытие, несколько пати, организованных владелицей Кристин для рекламных целей, во время этих пати наряженные красивые бляди с молодыми людьми плейбойского типа ходили экскурсиями по кухне, и оба моих соотечественника краснели и старались сохранить достоинство, облаченные в поварские униформы. Я же представлял себе, как заваливаю одну из длинноногих душистых пёст на огромные мешки с картошкой, наш ресторан посещался плохо. Несмотря на рекламу во всех крупных нью-йоркских газетах и журналах и похвальные статьи в ресторанных секциях в «Нью-Йоркере» и в «Кью», которые устроила мадам Маргарита, ресторан шел ко дну. Кристин теряла деньги, всякий вечер зал был на три четверти пустой, красивым официантам было нечего делать, и они больше причесывались и лениво переругивались в раздевалке, чем обслуживали клиентов. Наши стали поговаривать, что скоро нас закроют. Не то, что я так уж любил работу, нет, но я стал уже с помощью Дженни искать себе квартиру, я хотел стать нормальным человеком, членом их общества, а там, поглядим, судьба что-нибудь подбросит. Может, какой издатель купит книгу. Наконец, моя агентша Лайза, получив от моего переводчика Билла еще и первую главу романа по-английски, в дополнение к двум уже существующим, с воодушевлением взялась за дело, и тут на тебе. Помеха на пути вперед. Ебать, я хотел таких бизнесменов. Мне нужны были их $210 в неделю, еще как. Хотите верьте, хотите нет, но именно в тот ноябрьский холодный день, когда Дженни нашла мне квартиру на 1-й авеню и 83-й улице, русскую секцию ресторана закрыли. «Мы не можем иметь такое огромное меню. К сожалению, это оказалось нерентабельно», — сказала нам Кристин. Я надел свое кожаное пальто, еще старое, купленное когда-то в Италии, взял старый зонт и, попрощавшись с Виктором с Антильских островов, покинул очередное в моей жизни подземелье. Пошел я, конечно, к Дженни. Дженни сказала, чтобы я снял квартиру. «Эдвард, сколько можно жить в дипломате? Там очень депрессивная обстановка. Уйдя оттуда, ты сразу почувствуешь себя куда лучше. Я тебе помогу», — сказала Дженни. «Я уже говорила с Линдой. Мы очень устали от наших китайцев. Знаешь, семья Чу, муж и жена. Они пылесосят и ваксят весь дом раз в неделю. Они молча возят целый день в доме. С ними невозможно коммуникировать», — продолжала Дженни. «Если ты хочешь, мы их уволим, и ты будешь убирать дом вместо них. Линда будет тебе платить $40. Китайцам она платила 30. Вот тебе и будет как раз твоя квартирная плата, $160 в месяц. Хочешь?» Я сказал «хочу», и тем лишил китайскую семью ее риса. Борьба за жизнь. Не первая подлость и не последняя. «Вы скажете, что это слишком дешево, да? $160. Дело в том, что Дженни нашла мне две маленькие комнатки, а третью большую занимал Джо Адлер, еврейский американский мальчик 23 лет, пытающийся жить отдельно от мамы и стать художником. У Джо была даже борода. Всего квартира стоила $320, и мы решились. В случае, если тебе нечем будет платить за квартиру, я тебе всегда помогу, Эдвард», — заверила меня Дженни ободряюще. Дженни взяла у одного из приятелей машину, и в холодный бесснежный день 1 декабря я стащил вниз из моей дыры в отеле все свои шопинг-бэги и чемодан, и картинки. Попрощался с менеджером, который сказал мне «Good luck, камрад Лимонов». Дженни в черном бабушкином пальто до пят, с каракулевым воротником и в черном же почему-то платке нажала на педаль газа, и мы поехали в новую жизнь. Плакат «Distraction is creation» я оставил висеть в отеле. Я оглянулся, на ветру у отеля стояла кучка наших черных ребят. По-моему, среди них был сосед Кен. В одну из моих последних ночей в отеле он с кем-то долго и пылко беседовал в коридоре. Когда я полюбопытствовал, приоткрыв дверь, с кем он разговаривает и что там происходит, Кен был один. Бедный мужик, у него, видимо, уже началась горячка. «Ура!» – заорал я, оставшись один, когда уехала Дженни и ушел мальчик Джон на заседание совета соседей. «Удалось мне все же вылить. Поздравляю тебя, Лимонов», – сказал я сам себе, серьезно и торжественно. Жизнь стала нравиться мне теперь куда больше, ведь это был новый период. Я занялся оборудованием моей квартиры, как я ее любовно называл, с рвением необыкновенным. Уже к Новому году я полностью обставил свои две комнаты, у меня появился даже большой письменный стол, который мне подарила Дженни, кто же еще. И я впервые насладился удовольствием от своего письменного стола со множеством ящиков, куда я тотчас рассовал свои бумаги. Был у меня и шкаф для книг, старый, подгнивший слегка, скорее полка, а не шкаф, но был он мне приятен необыкновенно. И я стал покупать и воровать книги, пытаясь его скорее заполнить. А когда заполнил, книги расползлись у меня по подоконникам и другим удобным местам. С Женей я больше не ссорился. Моя квартира сплотила нас. С появлением квартиры в ее жизни появился новый объект для материнских забот и практических действий. Каждый раз, являясь ко мне, Дженни что-то привозила в дом. То кухонные полотенца, то кастрюлю, то купленные ею очень дешево, угадай, сколько, Эдвард, тарелки. Однажды она явилась Бриджит, Марфой и Дугласом. Дуглас втащил запыхавшийся ящик французского вина, а девушке бутылок с 20 различного, весьма необходимого в приличном доме алкоголя. Небольшой заем у мистера Гэтсби. Он, впрочем, вряд ли был способен заметить эту каплю в море среди его бутылей. Я не в силах перечислить все вещи, которые Дженни притащила ко мне в квартиру, включая белье и даже огромное количество различных мистер Клинов из Пекинспейн и других ядовитых жидкостей и порошков, которыми так богата моя новая родина. Но кровать я достал себе сам. У меня тоже были кое-какие практические таланты и знакомые супер в громадной каменной коробке на Вест-Энд-Авеню. Я дошел даже до того, что поставил себе на Новый год елку. На елке у меня ничего, кроме лампочек, не было, не хватило денег, увы. Но разве это было важно? Главное, у меня была своя большая елка до потолка, как в детстве. Как будто прошла война, и вот опять все красиво, и жизнь наладилась. Я поставил елку в углу моего кабинета или офиса, как я его еще называл, и часто включал лампочки, и ложился под свою елку и лежал, наслаждался. У меня был дом. Не дыра, куда измученное животное приходит только спать, а дом. Впервые за несколько тяжелых лет. Дом. Естественно, что когда у вас появляется квартира, появляются и расходы. Потому я брался за любую работу, лишь бы не соскользнуть в прошлое, в тот образ жизни. И когда мой знакомый фотограф Сева предложил мне перестраивать вместе с ним только что арендованное им пустующее производственное помещение на Мэдисон в 20-х улицах в лофт, работать за $4 в час, я с радостью согласился. И мы начали ломать перегородки. Дженни была очень рада, что я нашел себе работу. Она ведь была точным слепком с моей мамы. Та тоже всегда радовалась, когда я влипал в говно, находил себе очередную работу. Даже если это была тяжелая и грязная, и бессмысленная работа. Сломав перегородки, мы стали ставить новые стены, а впереди еще была окраска и штукатурка. Как следствие наладившейся у нас с Севой производственной дружбы, он однажды предложил мне пойти с ним и его женой на пати к его знакомой. Она тоже была фотограф и преподавала в школе визуальных искусств. Я пошел с Севой, я не отказываюсь от пати ни тогда, ни сейчас, и мы там крепко выпили. Сэра была студенткой дамы-фотографа. Я помню, что она первой со мной заговорила, стала меня задирать и надо мной подсмеиваться. В результате мы вышли вместе, над Нью-Йорком был зимний дождь, и я сказал ей, что она поедет со мной. Она поехала. Отличительной особенностью моей новой девочки был ее парик. В процессе ебли, или, если хотите, полового акта, я вдруг с удивлением увидел, что парик съехал ей на глаза. Вернее, я с изумлением увидел, что ее скальп съехал ей на глаза, и тут же понял, что это парик. Сэра, не смущаясь, поправила парик одной рукой, другая рука у нее была занята, другой она держала меня за яйца. Мы проебались всю ночь, лежа у меня под елкой на принесенном из спальни матрасе. Пизда у сэра оказалась небольшая, кожа белая, и ебливая евреечка оказалась как коза. 22 лет от роду, чуть ниже меня ростом, горбоносенькая, худенькая, с большими темными глазами, настоящая дочь еврейского народа, искательница приключений и накопительница самого различного опыта, включая и лесбийские. Она всякую минуту готова была отправиться куда угодно. Только и всего собраться ей нужно было, прихватить ее небольшую, но объемистую сумку на ремне. К середине дня мы вылезли с ней из постели и отправились в Вилледж. Решили там пообедать. Падал снег, пушистый и легкий, как в Москве. Падал и таял на черных нью-йоркских тротуарах. Плохо одетые нью-йоркцы натянули на головы капюшоны, навернули шарфы или открыли зонты. Наглые наши нью-йоркские дети сгребали мокрый снег и бросались жидкими снежками. Скелет великого города резко проступал сквозь метель. Мы шли с сэрой, держась за руки, и она все время любовно поглядывала на меня. Знаете, тем удовлетворенным, сытым взглядом, которым хорошо, невероятно хорошо до конца отъебанная вами женщина смотрит на вас. Я был ее мужик, ее самец. Знаете, в прямом и нагло открытом смысле этого слова ее хуй, который взял и развязал узел ее страстей и нервностей, и они вытекали из нее все. Не осталось ничего в ней. Ей было хорошо со мной, покойно и легко, и тело ее не беспокоило. Откуда я знаю? Я видел все это в ее влюбленном взгляде. Я знаю этот заискивающий женский взгляд. Мы пришли в часто посещаемый мной ресторанчик «Джонни's Day». В отличие от пытливых нью-йоркцев, я консервативен. Мы ели стейки и пили «Божоле Вильяж» и оживленно разговаривали. Мы ведь совсем еще не знали друг друга, было о чем поговорить. Ну и посреди разговора я время от времени опять ловил на себе этот ее заискивающий, сдавшийся взгляд. Признаюсь, что мне было приятно. Мы выпили две бутылки «Божоле», я сидел и что-то хвастливо завирал. Помню, и она понимала, что я сочиняю, но какое это имело значение для нас? Мы имели хорошее время. Я люблю это прелестное выражение. Смеялись, а за окном, за стеклянной боковой стеной «Джонни's Day» шел снег. После обеда мы выкатились из ресторана на снег. Женщины тоже хвастливы. Она потащила меня срочно показать своему другу, фотографу и садисту. Сэра, конечно, хотела погордиться мной перед садистом, а им передо мной. Я не отказал ей в удовольствии, тем более, что садист жил недалеко. Мы пошли пешком. «У него черные стены в студии, ты не пугайся, а по стенам висят цепи и плетки», — говорила Сара, торопливо забегая вперед по снегу и глядя мне в лицо. «Разве я похож на человека, который боится цепей и плеток?» — смеясь, спросил я ее. «Нет», — сказала Сара, — «но я чувствовала себя не очень-то храбро, когда впервые попал туда, а я тоже ничего не боюсь», — сказала она. Действительно, были и цепи, и плетки. Садист был коренастый черный мужик среднего возраста, очень усталый. «Ты фотограф?» — спросил он меня едва ли не с порога. «Нет, извините», — сказал, — «я писатель». «Писатель?» — повторил садист с видимым удовольствием и предложил мне сесть. «Счастливый человек», — продолжал он. «Пиши свои книги и помни, что ты очень счастлив. Ты не в этом говенном бизнесе, я имею в виду фотографию. Я ее ненавижу». В это время из незаметной черной же двери вышла полуодетая блондинистая модель с нарисованными на щеках бабочками и сказала: «Рафаэль, я не могу делать то, что он от меня хочет. За эти деньги пусть он найдет кого другого, а я ухожу». И она нырнула в другую дверь. «Успокойся, бэйби», — сказал Рафаэль вслед. «Ты думаешь, я хочу что-нибудь делать за деньги, которые я имею?» «Как я понимаю, этот парень твой новый бойфренд», — обратился он к Сэре. И, не дожидаясь ее ответа, он повернулся ко мне. «Ты не американец, кто ты?» — спросил он меня. «Нет, подожди, дай мне догадаться. Француз?» — сказал он неуверенно, явно не доверяя самому себе. «Нет», — сказал я, — «русский». «А, русский, русский. Тебе повезло, сэр. Говорят, русские очень хорошие любовники. Хорошо ли он тебя выеб?» — спросил Рафаэль, поворачиваясь к сэре на своем вертящемся кресле. Я забыл сказать, что он сидел как бы за конторкой на вертящемся металлическом кресле. «Фуй, Рафаэль», — сказал сэра. «Да чего же ты непристойный?» «Я усталый и старый профессиональный садист, который зарабатывает деньги говёным бизнесом фотографии. Самым говёным, какой можно только придумать. Ты же молоденькая пизда, Кант», — сказал он. «Тебе сколько, 23?» «22», — сказал сэра. «А, 22, а мне 54. Хотел бы я посмотреть на тебя в моем возрасте». «Ну уж я никогда не стану такой циничной», — сказал сэра. «Тебя русский как зовут?» — спросил Рафаэль, опять не удостоив сэру ответом. «Эдвард», — сказал я. «Слушай, Эдвард, держись этой Jewish Princess, она очень талантливый фотограф, хотя и молоденькая еще пиздюшка, Кант. Через несколько лет она будет зарабатывать большие деньги фотографии, если выбросит из головы все свои бредни о фотографии как искусстве и сможет тебя прекрасно содержать. Тебе нужно будет только хорошо ебать ее за это, вот и вся обязанность. Основываясь на том, что я слышал о русских, тебе это будет нетрудно». «Я никогда не буду зарабатывать деньги фэшн-фотографией. Я хочу делать то, что мне нравится», — горячо запротестовала сэра. «А, дура», — отмахнулся от нее Рафаэль и встал. «Не болтай. Хотите чего-нибудь, кофе или алкоголь? Пейте. Если нет, я, к сожалению, должен вас выставить. Fucking business».